Люди меняются, люди взрослеют, люди стараются стать поумнее. Тот, кто на дне, хочет свой кабинет, то на плаву продолжает игру. А я в натуре накурен, и нам немерено дурить. Надо взорвать через булик, бонг или парашют. С собою дорожу, хапаю, вывожу, не выношу менжу. Стихи пишу, я поэт, и прошу меня уважать за это. Простые куплеты от души спетые, как лучи света во тьме. Во тьме, во тьме. Базару нет, я развею сомнения тех, кто был против мэрикурения. Ведь тут не надо быть гением, чтобы понять, что тебе можно употреблять. Но копы злые, копы ругаются, копы тупые, копы стараются обокрасть, все забрать. Это не вредно, наоборот полезно. Через трубку медную, сеточкой железной, или же через старину Шермана. Верно. Так наша же дорога тоже верная. Верно. Никогда не надо никуда торопиться нам, брат. Жизнь игра, главное не переигрывать. Хапнись и помолчи. Базара нет, у тебя найдется сейчас тысяча причин, чтобы выйти из круга и пойти по делам. Ведь там еще подруга и звонила сестра тебе. Но ты не гони, погоди, погоди. И хапани, забеги, дилу, гуру и олдиби. Так быстро крутится наша планета. И седина на голове появится незаметно. Но я накурен, и ты меня правильно пойми. Когда будут внуки, я буду выжить при них. Я в натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, а я в натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен, в натуре накурен, натуре накурен, натуре накурен. На туре, на коре.